королевским указом. Это была грозная бумага, особенно в сочетании с байзой и не какой-нибудь, а большой золотой. На время неизвестного пока поручения Асверус получал над провинцией полнейшую, ничем не ограниченную власть. Теоретически рассуждая, он мог при желании перевешать и перетопить все население, от знатнейшего герцога до последнего бродяги, а провинцию выжечь дотла. Страшненькая бумага. Горжаку, отправляя его в архив, сворок выдал гораздо менее весомую. Право меча и веревки, огня и воды, все без исключения обязаны повиноваться. Насколько он помнил, короли подобными бумагами не разбрасывались. Такие полномочия посланец обычно получал при обстоятельствах чрезвычайных. Война, мятеж, крупный заговор, смута на полстраны, какая-нибудь чума, стихийный катаклизм. Но ничего подобного в те времена вроде бы не случалось. — Благодарю вас, граф, — сказал он, подумав. — Вы прекрасно справились. Пожалуй, что садитесь к столу и познакомьтесь с моими друзьями. Вам ж вместе работать и работать, а я пока ненадолго вас всех покину. Он осторожно снял с колен Мару, поставил ее в сторонке, встал и, не оглядываясь, вышел. Его небесное великолепие, господина имперского наместника, разместили пока что в одном из кабинетов Сварога. Вход охраняли два бравых молодца из личной дружины Сварога. Орлы из серебряной бригады уже улетели, сделав свое дело. Строго говоря, такой вот произвол нарушал немало писанных законов империи. Но Сварог справедливо полагал, что императрица задним числом придаст его хамскому самовольству вполне пристойное юридическое обоснование. Все-таки есть свои прелести и в откровенном, ничем не прикрытом абсолютизме. Понятное дело, когда именно ты числишься среди фаворитов и доверенных лиц самодержца. Тут же стоял интагар, как выразились бы авторы старинных романов, в пресловутом стиле «Балерио». Его лицо несло отпечаток нешуточного внутреннего борения. Прекрасно понимая, в чем тут дело, Сварог сказал с ухмылкой, — «За мной, интагар, и выше голову». Двери отперли, и они вошли. Сварог размашистой походкой победителя, интагар значительно медленнее и без робости. Наместник, де-факто, собственно, уже переставший быть таковым, вскочил, пылая благородным гневом. Упитанная и ухоженная, средних лет особь из разряда бездельников, в жестком, от золотого шитья и драгоценных камней, повседневном вицмундире. Сварог остановился перед ним, заложив руки за спину. Он и сам прекрасно знал, что улыбка у него сейчас зловещая и гнусная, но ничего не мог с собой поделать. Впервые получил возможность на законных основаниях припереть одного из раззолоченных заоблачных трутней. Какое-то время наместник, брызгая слюной и надсаживаясь, орал во всю глотку, грозя всеми мыслимыми и немыслимыми карами, не только возомнившему о себе Сварогу, но и доброй половине королевства, без особенной фантазии и красноречия. Когда Сварогу это надоело, он преспокойно сделал еще шаг вперед и от души вмазал по сытой роже. Раз, два, три. Подумав, для симметрии добавил и четвертую затрещину. Подцепив щиколотку наместника носком сапога, ударом локтя отправил его на пол. Прочно утвердился на расставленных ногах, значительно постукивая кулаком по левой ладони. Лежавший на полу сановник, глядя на него снизу вверх с оцепенелым ужасом, неуверенно вякнул что-то насчет канцелярии земных дел, но уже скорее по инерции. Сварог веско произнес: «Сапогами затопчу, сволочь, если еще хоть слово услышу!» И гаркнул: «Встать! Встать, смирно! Кому говорю?» Ох и хныкая, Наместник выполнил приказание,